У класса искателей приключений вначале не было никаких навыков, поэтому ей пришлось полагаться на свои предыдущие умения. У нее было два тонких меча, предназначенных для скорости и ловкости, поэтому она бросилась на ближайшую жабу. Лягушка посмотрела на нее в недоумении. Затем на его теле появилась Х-образная отметина, после чего она была разделена на четыре части. Она собиралась убить еще одну лягушку, когда почувствовала свет, покрывающий ее тело, и ее сила внезапно возросла. Она посмотрела на Флёр и улыбнулась. Это и есть заклинание силы, неплохо. Затем она продолжила свое буйное истребление лягушек. Тем временем Флёр нахмурилась. Она получила небольшое количество XP, поскольку не убила ни одной лягушки, никого не вылечила и даже не помогла в битве. В конце концов, ее товарищ по команде не нуждался в ее поддержке. У жрецов есть только несколько способов сражаться, и большая часть их повышения уровня и получения очков умений приходилась на сражение с нежитью. Она не хотела ждать и использовать варварский способ ближнего боя. Итак, Флёр пролистала список навыков, которые она могла изучить. В этом мире большое внимание уделялось таланту. Если у человека есть природный талант, он получает больше очков умений на охоте, для изучения навыков требуется меньше очков, а повышение уровня происходит легче. Некоторые люди даже не получают список всех навыков или заклинаний своего класса после смены профессии. Только талантливые смогут это сделать. Остальные должны ждать, пока не достигнут определенного уровня, чтобы эти навыки появились в их картах приключений. К счастью, талант группы был вершиной этого мира, если не больше. Итак, Флёр использовала свои скудные очки, чтобы выучить заклинание отражения. Затем она сказала Гермионе: «Ты можешь использовать косой удар мечом в мою сторону». Несмотря на недоумение, Гермиона согласилась. Она сосредоточилась на недавно приобретенном навыке ауры и ударила мечом. Зеленая полоса от меча направилась к Флёр, которая тут же использовала заклинание отражения. Однако она не отклонила атаку в сторону Гермионы, а направила ее на ближайшую жабу, разделив ее на две части. Она посмотрела на свою карту приключения и поняла, что получила гораздо больше очков опыта и навыков. Таким образом, используя этот метод, она приобрела достаточно очков, чтобы купить навык под названием «Марионетка». Она использовала его, чтобы контролировать действия одной из лягушек, заставляя ее охотиться на себе подобных. Снейп посмотрел на лягушку перед собой и сказал: «Тиндер». В его руке появилось маленькое пламя, и он нахмурился. Сколько бы маны он ни вводил в заклинание, огонь не становился больше яйца. И даже усиление Флёр, похоже, не увеличивало силу пламени, но Снейп догадался, что это могло увеличить урон, который оно могло нанести при ударе. Магическую систему этого мира легко использовать и становиться сильнее, но здесь слишком много ограничений. Базовая магия в основном бесполезна. В раздумьях он слегка повернул голову, чтобы увернуться от языка лягушки, и тут же перед ним появились три маленьких галки. Две из них вошли в глаза лягушки, а другая – в рот, сжигая ее снаружи и изнутри. Он посмотрел на другую лягушку и нараспев произнес: «Создай воду». Вода появилась из его палочки и омыла лягушку. «Заморозить». Вода превратилась в лед, превратив лягушку в мороженое. «Не помню, когда в последний раз мне приходилось читать заклинания. Как неловко», – пробормотал Снейп, прежде чем сосредоточиться на следующей цели. Он снова использовал заклинание Тиндера. Однако он использовал его не для того, чтобы сжечь своего противника. Вместо этого он управлял пламенем, чтобы оно летело с бешеной скоростью, по сути, используя пламя как пулю. Если бы здесь был любой маг, он был бы потрясен тем, насколько универсально Снейп использовал основные заклинания. После убийства еще нескольких лягушек у него было достаточно очков умений, чтобы выучить несколько промежуточных заклинаний, поэтому он выбрал огненный шар и паралич. «Огненный шар», — напевал Снейп, глядя на пламя размером с теннисный мяч. Он увеличил расход маны, и пламя увеличилось до размеров баскетбольного мяча. Что ж, по крайней мере, промежуточные заклинания более пластичны, но, похоже, предел все же есть. Затем он заставил лягушек не двигаться, а затем сжег их заклинанием огненный шар. Однако, поняв, что этот способ занимает больше времени, чем предыдущая тактика, он сосредоточился на использовании золы, чтобы убить больше лягушек. После нескольких попыток ему больше не требовалось произносить заклинания, так как его мастерство в заклинаниях выросло само по себе. Внезапно ему в голову пришла идея, Идея злая. Он посмотрел в сторону своей жены, которая развлекалась тем, что резала мечом лягушек. Он наблюдал за ней уголком глаза, чтобы она не смогла его обнаружить. Когда она бросилась к очередной лягушке, Снейп применил недавно освоенный им навык двойного литья. Он мгновенно создал бассейн с водой и заморозил его. Замороженная лужа оказалась подножкой Лили, заставив ее поскользнуться и упасть. Все произошло так быстро и неожиданно, что она не успела среагировать. Хуже всего то, что она упала прямо перед лягушкой. Затем огромное чудовище проглотило ее. Взмах. Она отсекла ее от тела чудовища. К сожалению, теперь она была полностью покрыта слизью из слизи лягушки. Она в гневе посмотрела на Снейпа, но тот уже смеялся. Более того, он достал старомодный фотоаппарат и начал делать снимки. Глядя на свою жену в доспехах, покрытую слизью, Снейп мог только сказать, что одна из его фантазий сегодня исполнилась. Сначала Лили разозлилась, но, увидев чистую улыбку и смех Снейпа, начала смеяться и над собой. Затем она начала позировать ему, даже не обращая внимания на отвратительную слизь. «Хем, не могли бы вы, две влюбленные птички, оставить свои извращенные занятия для личного времени», сказала Флёр. Снейп тут же вернулся к своему стоическому лицу, делая вид, что ничего не произошло. «Ваше высочество, нет нужды ревновать. Император скоро прибудет, так что вы недолго будете одиноки», ответила Лили и закружилась, как торнадо, чтобы отогнать всю слизь на своем теле. «Ты хочешь сразиться? Ты уверена?» Затем Флёр вспомнила ситуацию, в которой она находилась. С ее классом жрицы она едва могла сражаться, и она сомневалась, что ее кровная линия суккуба повлияет на Лили с ее сдержанностью в этом измерении. Поэтому она фыркнула, игнорируя ее. Тем временем Гермиона резала очередную лягушку со странным выражением лица. Она никогда бы в жизни не подумала, что профессор Снейп, как никто другой, будет вести себя подобным образом. А если учесть, что Лили была матерью одного из его ближайших друзей, она покачала головой, чтобы проигнорировать абсурдность всей ситуации. Лягушки полностью исчезли. Давайте поохотимся на других существ. У нас есть 3 дня, чтобы заработать достаточно очков для изучения всех навыков на наших уроках. Итак, они бросились истреблять все живое в окружающих нескольких километрах. Целью группы были ящерицы-бегуны, гигантские черви, кролики-единороги или нежить. С их выносливостью и навыком ауры они могли бежать быстрее, чем большинство повозок, и не уставать. Таким образом, они преодолели довольно большое расстояние за короткое время. В конце концов, им пришлось остановиться, потому что кое-что случилось. Глава 339. Императрица нежити. Глава 339. Императрица нежити. О, чернота, окутанная светом. Неистовое пламя, облаченное в ночь. Во имя багровых демонов. Позволь краху твоего происхождения проявиться. Призови ко мне корень силы твоей, скрытой в землях. Королевство смерти. Ужасающий взрыв, похожий на ядерную бомбу, опустошил местность, убив всех кроликов, единорогов и уничтожив лес, в котором они обитали. Ударная волна от атаки создала мощный ветер, заставивший волосы и одежды группы развиваться. С багрово-красным лицом Снейп повернулся, чтобы посмотреть на свою жену, держащую в руках фотоаппарат. «Теперь ты счастлива?» «Да, видеть, как ты делаешь вещи Чуунибё, доставляет мне огромную радость». Снейп закатил глаза, обнял ее. «Филиус не вернулся?» спросила Лили. «Нет, он просто прислал весточку, чтобы его оставили в покое с его приключениями», ответила Гермиона, глядя на Флёр, которая сидела на корточках перед трупом. «Ты что-то нашла? Несколько вещей, вообще-то», ответила она, прежде чем указать рукой на полу истерзанный труп и сказать: «Оживи». Затем тело кролика-единорога быстро регенерировало. Его кости, органы и кожа восстанавливались со скоростью, видимой невооруженным глазом. Наконец, его душа была вызвана из загробного мира и слилась с телом. На родине оживление человека – это долгий и трудный процесс. Будь то исцеление тела, вызов души и ее слияние с телом. Все эти действия – отдельные шаги, которые требуют больших усилий и много ресурсов. Однако это заклинание возрождения объединило все эти шаги в один и значительно сократило количество необходимых ресурсов. Вопрос в том, подойдет ли оно для арканистов определенного уровня. Она посмотрела на всех, кто хочет умереть. «Нам нет смысла пытаться. Мы получим клона 6-го уровня и попробуем», сказала Гермиона. «Настоящий вопрос в том, Позволит ли законы нашей Вселенной постоянно вмешиваться в жизнь и смерть? В нашей Солнечной системе есть свой собственный подземный мир. Без контроля герпа проблем быть не должно, ответила Флёр. Проблема находится за пределами нашей звездной системы. Мы также должны учитывать хаос, который возникнет, если у Империи будут тысячи, если не больше, архижрецов с заклинанием возрождения, добавила Лили. Действительно, мы должны принять превентивные меры, сказала Гермиона. А как насчет другого? Как и ожидал Эдвард, заклинание арк-жреца очищения действительно может очищать ману, но скорость произнесения просто чудовищная. Эта богиня может использовать священное очищение, так что она может быть очень важна, чтобы помочь нам очистить нашу ману и достичь 7-го уровня. Возможно, я смогу приготовить зелье очищения маны, используя ее заклинание в качестве ингредиента, добавил Снейп, который уже некоторое время пытался придумать это зелье. Это хорошая идея. Есть еще какие-нибудь открытия? Спросила Гермиона. Мы можем перевести некоторые заклинания рун Аркан в навыки с помощью очков умений, но есть ограничение на количество переведенных заклинаний, сказал Снейп. Говоря о пределах, я обнаружила, что все классы профессий являются разновидностью родословной, а предел всех родословных – 3 и краткий уровень, или 60 и краткий уровень в системе уровней этого мира. Если мы сможем воссоздать магическую систему и принцип работы всего измерения, у Империи будет быстрый способ производить арканистов 3-го уровня. Принцип действия этого измерения таков. Если вы убиваете любое существо, вы можете повышать уровень и получать более высокие характеристики, включая ману. Лили, как прошел твой эксперимент? Все прошло хорошо. Иностранные магические звери, которых я вызвала из плавучего города, похоже, были ассимилированы законами этого измерения. Я убила одного до ассимиляции и одного после ассимиляции. Как ты можешь догадаться, тот, что после ассимиляции, дал мне много XP и позволил повысить уровень. Однако я понятия не имею, как происходит процесс ассимиляции. Есть идеи? Все покачали головами, затем Гермиона сказала. Эдвард предположил, что это измерение основано на способности манипуляции системой, а точнее, на ее подкатегории манипуляция законом. Человек со способностью манипуляции законом мог устанавливать правила в определенной области. Например, он мог установить, что все битвы ведутся с помощью палок и камней. Если кто-то пытался использовать другие методы, такие как оружие или магия, они не работали или были наказаны. Или этот человек может установить правило, что убить человека можно, только коснувшись его шеи. Тогда, независимо от того, насколько силен этот человек или какого он уровня, он умрет. Если только человек с манипуляцией законом не слаб или его сила имеет ограничения. Итак, правила таковы. Если вы убиваете монстров, вы можете повышать уровень и получать более высокие характеристики, сказал Снейп. Это должно быть еще одной формой манипуляции причинностью. Ну, в любом случае, манипуляция системой и манипуляция законом, это под категорией манипуляции причинностью. Мы можем использовать это направление, чтобы исследовать это измерение, раскрыть его тайну и попытаться воспроизвести ее, сказала Гермиона, прежде чем посмотреть в каком-то направлении. Кто-то приближался. Вскоре появилась Полумна в сопровождении 2 других искателей приключений, похожих на телохранителей. Полумна, что ты здесь делаешь? Простите, но я здесь по приказу мастера гильдии. Что-то случилось. Мастер гильдии попросил вашу партию прекратить охоту. Почему? Разве не хорошо очистить этих опасных существ? Луна смущенно улыбнулась. Обычно так и было бы. Однако ваша партия охотилась на слишком большое количество магических зверей до такой степени, что нарушила экосистему в окрестных городах. Кроме того, гильдия полагалась на этих существ, чтобы давать квесты и обеспечивать приключенцев хоть какой-то стабильный доход. Ваши действия нарушили это, лишив бесчисленное количество людей возможности зарабатывать на жизнь. Гермиона ненадолго задумалась. Если так рассуждать, то мы действительно виноваты. Вы хотите, чтобы мы помогли вам решить эту проблему? Нет необходимости. Люди из штаб-квартиры придут, чтобы разобраться с проблемой. Последний вопрос. Можем ли мы по-прежнему брать другие квесты? Пока они высокоуровневые, проблем не будет. Очень хорошо. Северус, пойдем. Снейп кивнул головой, прежде чем использовать заклинание телепорт. Вспышка света окутала группу, и они исчезли, оставив после себя потрясенную Луну. Они могли бы подвести меня домой. Я проделала весь этот путь. Группа купила огромный замок за пределами Окситауна, чтобы он служил им базой. Они телепортировались туда, чтобы отдохнуть. В течение следующих нескольких дней они обустроили лабораторию с оборудованием из плавучего города. К счастью, 95% оборудования работало без проблем. Остальное требовалось несколько раз перекалибровать, и лишь меньшинство перестало работать совсем. Затем группа посетила несколько мест по всему городу. Гермионе нужно было выучить несколько навыков из других классов, например, навыки вора, навыки ассасина, навыки магического ремесла, навыки кузнеца, а также навыки по профессиям, которых у его группы не было. Снипу нужно было научиться варить зелья. Он купил все рецепты зелий, имеющиеся в Акселе, потратив на это много денег. Затем Флёр и Гермиона отправились в волшебный магазин Виз, а Лили и Снейп вернулись домой, чтобы сосредоточиться на зельях. «Добро пожаловать, покупатели! Чем я могу вам помочь?» – спросила Виз с улыбкой. Флёр оглядела ее с ног до головы. Кроме слегка бледного цвета лица, она не похожа на лича. «О чем вы говорите?» «Я не лич. Не нужно волноваться», – успокоила ее Гермиона. «Мы здесь только для того, чтобы научиться у вас некоторым навыкам нежити. Забудьте об этом», – внезапно сказала Флёр. «У меня только что появилась отличная идея. Она была бы отличным дополнением к гарему». Гермиона подтолкнула ее. «О чем ты говоришь? Мы пытаемся включить нежить в состав империи в качестве граждан. И лучший способ продемонстрировать нашу позицию – сделать одну из императриц нежитью. Ты права, но ты должна была заметить тон Эдварда, когда он говорил о ней. Очевидно, что она его привлекает. Так что лучше проявить инициативу в процессе выбора». Гермиона вздохнула. «Хорошо». Флёр улыбнулась и достала фотографию. «Это наш муж. Красивый, не правда ли? Как вы смотрите на то, чтобы стать с нами сестрами?» Виз почувствовала, что у нее закружилась голова, так как она не могла понять, о чем говорят эти люди. «Простите, я...» «Нет необходимости отвечать сразу. Мы расскажем вам все о нем. Потом вы сможете принять решение». Чем больше Флёр смотрела на нее, тем больше она была довольна. Виз была архимагом 3-го уровня и очень талантливой. Поэтому, когда она вернется в империю, из нее получится отличный арканист. С точки зрения внешности, таланта и силы, вы – подходящая императрица. Единственное, что я могу заметить, это то, что вы слишком мягкая и добродушная. Кроме того, ваша уязвимость к священной ауре или магии является существенной проблемой. Однако в свое время мы должны найти способ решить ваши проблемы, сказала Гермиона. Я еще не приняла ваше предложение, сказала Виз низким голосом. Примешь, сказала Флёр. Пока они болтали, в дверь позвонили, и вошло несколько человек. Как раз вовремя. Мы планировали посетить вашу группу после этого. Глава 340. Богиня и магия Багровый клан. Глава 340. Богиня и магия Багровый клан. «Кто ты?» – спокойно спросил Кадзума. Однако его мысли полностью расходились с его поведением. «Боже мой, две красавицы с прекрасными телами, особенно блондинка. Неужели наступила моя весна? Неужели мне наконец-то пора найти любовь? Погодите, меня уже обманывали раньше тьмой. Сначала мне нужно узнать их характеры. Ты думал о чем-то грязном, не так ли, малыш?» – сказала Флёр. «Конечно, нет. Пожалуйста, не обвиняй меня ни в чем без доказательств. Ты ведь знаешь, что есть заклинания, которые могут читать мысли. Итак, ты сказал, что ищешь нас. Зачем?» Кадзума покраснел от стыда и слегка закашлялся. «Во-первых, позвольте нам представиться», сказала Гермиона. «Мы из арканной партии». «Арканная партия, та самая, которая прогнала нас из нашего бизнеса», спросил Аква. «Мы сожалеем об этом. Мы только хотели сделать Окситаун безопасным. Это все еще...» Кадзума зажал ей рот рукой и с улыбкой сказал. «Мы ценим ваш труд. Так что же нужно такой известной партии от таких ничтожеств, как мы? Нам нужна помощь Аквы и Мегумин в проведении нескольких экспериментов», прямо сказала Гермиона. «Экспериментов?» сказала Аква, скрестив руки на груди и приняв оборонительную позу. «Да, мы хотим узнать, что такого уникального в богине, что отличает вас от обычного человека». «Богиня, о чем вы говорите?» спросил Кадзума с недоуменным видом. Если бы кто не знал его, можно было бы подумать, что он искренне растерян. «Не нужно скрывать, мы с Земли, точнее, из Лондона», ответила Гермиона на английском, а не на языке этого мира. «Если вы из Лондона, разве вы не должны быть в другом мире?» Глаза Гермионы и Флёр загорелись, поскольку эти слова подтвердили их догадки. Существуют другие измерения, в которые реинкарнаторы с Земли отправляются после смерти, и это зависит от того, в какой стране или регионе они родились. Мы погибли в автобусной катастрофе в Японии, поэтому нас отправили в этот регион, сказала Гермиона. Это против правил. Ирис должна знать лучше, пробормотал Аква. Итак, что вы думаете о нашем предложении? Мне жаль, но мы вынуждены отказаться, сказал Кадзума. Мы заплатим вам миллион ири. Договорились, быстро и без колебаний ответил Кадзума. Кадзума, закричали Аква и Мегумин. Как ты мог так продать своих товарищей по команде? Сказала Даркнесс с пунцовым лицом, явно возбужденная мыслями о том, что ее товарищ по команде продал ее. Ты знаешь, что мы можем сделать с миллионом ири, громко сказал Казума. Мы можем заплатить долг и при этом иметь достаточно денег, чтобы жить в роскоши. Аква, ты ведь хочешь вернуться домой? Да. С такими деньгами мы можем нанять самых элитных авантюристов, чтобы победить короля демонов. Нет, еще лучше, мы можем попросить эту партию арканов помощь в качестве условия, поскольку они настолько сильны. Мегумин, подумай о своих родителях в деревне, подумай, как они бедны. Ты можешь изменить их жизнь и стать самым богатым кланом багровой магии. Глаза этих двоих превратились в денежные знаки. Кроме того, на эти деньги вы можете купить зелье повышения мастерства и добавить все свои очки мастерства для повышения уровня взрыва, сказала Флёр. Я согласна, тут же сказала Мегумин. А ты, Аква? Синеволосая богиня только кивнула, так как она отвлеклась, думая обо всем, что можно купить. В таком случае, пойдемте в наш замок. Простите, а можно и на мне провести эксперимент? Спросила Даркнесс. Тебе нужно научиться контролировать свой мазохизм, прокомментировала Гермиона. Вис, ты тоже можешь пойти с нами. Затем она потащила Вис к группе, после чего использовала заклинание телепортации, чтобы вернуться в замок. После прибытия Гермиона вручила Казуме фиолетовую банковскую карту. «Платиновая карта из банка Рис», — сказала Аква, забирая карту из его рук, прежде чем он успел отреагировать. Проверив, она обнаружила, что на счету действительно миллион. «Раз у вас есть деньги, давайте приступим к эксперименту. Это ведь не повредит, правда? Если понадобится, мы дадим вам анестезию». Группа быстро отвела Акву и Мегумин в лабораторию, где их ждали с ней пылили. Они подключили их ко многим аппаратам и провели множество тестов, включая забор крови. У четверых было голографическое изображение, показывающее им кучу данных. Казума задался вопросом, как эти люди приобрели такую передовую технологию, но спрашивать не стал. «Итак, вы что-то нашли?» «Да, и это увлекательно», сказала Гермиона. «Во-первых, у нее большая продолжительность жизни по сравнению с людьми. Конечно, как богиня, я бессмертна». «Не совсем. Естественно, ты можешь жить только миллион лет, но если у тебя будет больше последователей, дающих тебе веру, твоя продолжительность жизни станет бесконечной. Однако без них ты умрешь через миллион лет». Аква открыла рот в шоке, так как это было для нее новостью. Гермиона показала на голограмме маленький кристалл. «Это источник силы вашего бога. У тебя есть имя для него? Я думаю, он называется Божественная Искра». «Божественная Искра» — едва ли приемлемое название. Тем не менее, это действительно замечательный орган. «Это не орган, это дар», — поправила Аква. «Он расположен в твоем мозге и связан с твоей нервной системой, так что это часть тебя. Добавьте к этому тот факт, что у него есть функция. Это орган». Аква слегка фыркнула, не опровергая. «Так что же делает эта искра?» — спросила Мегумин. «У божественной искры много функций. Главная из них — преобразовывать веру последователей Аквы в ману. Поэтому у нее неограниченное количество маны», — спросил Кадзума. «В принципе», — ответила Гермиона. «Однако самое интересное в божественной искре — это ее естественная способность очищать веру. Возможно, остальные не знают, что это значит, но четверо из империи знали. Боги в их вселенной должны использовать божественное пламя, чтобы очистить свою веру, и даже тогда этого все равно недостаточно, поскольку оно развращает их душу. Но у этой божественной искры нет такой проблемы. Конечно, они также знают, что у божественной искры может быть предел. В конце концов, по их расчетам, боги в этом мире достигли пика своей силы в небесном царстве, а не в мире смертных. И самые могущественные из них, вероятно, находятся между 4 и 5 уровнями, а некоторые достигают 6 уровня. К сожалению, у них недостаточно данных, чтобы знать наверняка, нужно ли очищать веру, спросила Аква. «Как можно быть богиней и не знать таких вещей?» — сказал Кадзума. «Как ты можешь винить меня? Я провела большую часть своего времени на небесах, читая мангу, поэтому не обращала внимания на многие вещи. Просто знай, что без очищающей веры, она развратит твою душу, насильно изменив твою личность». Аква нахмурилась, вспомнив Вальбах, темную богиню насилия и лени. Многие из ее верующих были демонами, существами, питающимися негативными человеческими эмоциями. Так что это могло быть причиной ее превращения в зло. Конечно, она не учла, что ее последователи из церкви Оси просто случайно назвали Вальбах темной богиней, прежде чем запечатать ее. «Есть ли у этой штуки другие цели?» – спросил Аква, которой стало любопытно, что она умеет. «Да, у нее есть атрибут, и твой, вода». Остальные знали, что у божественной искры этих богов нет власти, как у божественных искр старших богов дома, только атрибуты. Вот почему я, богиня воды, Айрис, богиня фортуны, не задавай такой очевидный и глупый вопрос. Кадзума, кого ты называешь глупым? Снейп, молча обрабатывающий данные вместе с остальными тремя, бросил взгляд на этих двоих, и они тут же перестали припираться. Тем временем Даркнесс завидовала, что не ей достался такой строгий взгляд, а Мегумин играла со своей кошкой Чумуски. Что касается Виз, то она смотрела на все вокруг лаборатории блестящими глазами. Божественная искра отвечает за божественную ауру, которую излучает твое тело, и которая привлекает нежити магических зверей. И, что более важно, именно поэтому вы, боги, можете использовать священные заклинания. Если группа чего и желала после изучения божественной искры, так это возможности использовать священные заклинания, которые представляют собой улучшенную или усиленную версию любых заклинаний. Например, Аква в мире смертных может использовать заклинания только 3-го уровня, но ее священные заклинания достигают 4-го уровня. Если они смогут воспроизвести этот метод и позволить ей сохранять одноуровневое усиление независимо ни от чего, арканисты смогут пропускать ранги в сражениях. Арканист 8-го уровня может использовать священное заклинание, чтобы победить мага 9-го уровня. Значит, эта богиня особенная. Все закатили глаза. Я до сих пор не могу взять в толк, что Аква, богиня, которой поклоняется церковь Акселя, сказал Даркнесс. Забудьте о ней. Что насчет моих результатов? Спросила Мегумин. ДНК вашего клана багровой магии была изменена, чтобы наделить всех вас высоким талантом к магии, ответила Флёр. И это все? Флёр улыбнулась, но больше ничего не сказала. Они все знали, что она еще более ценна, чем Аква. Ее ДНК можно проанализировать и воссоздать. И как только это будет сделано, это будет означать, что империя вступит в эпоху, когда каждый отдельный человек сможет стать арканистом благодаря генной инженерии. Более того, родословная клана багровой магии относится к 3-му уровню, поэтому гарантировано, что каждый гражданин со временем достигнет этого уровня. Это может быть не очень хорошей новостью для безопасности и управления гражданами, подумала Гермиона. В настоящее время 95% граждан практикуют метод ауры, так как он стал обязательным. Таким образом, даже средний гражданин может легко поднять тонну. Поначалу контролировать такое большое население со сверхспособностями было сложно, но они взяли ситуацию под контроль. Теперь все станет еще сложнее, если все граждане смогут использовать магию. Ну, давайте оставим все эти проблемы Эдварду и тете Амелии, чтобы они разобрались. Это все, мы закончили? Спросил Кадзума. Нет, мы потребуем от вас много тестов в течение следующих нескольких месяцев. Однако на сегодня вы можете идти домой. Глава 341. Арканическая искра. Глава 341. Арканическая искра. Гермиона вошла в одну из лабораторных комнат, глядя на занятую Флёр. «Как продвигается твое исследование?» «Я только что закончила анализ ДНК клана багровой маги. Сейчас я изучаю божественную родословную Аквы и родословную Суккуба. Их способность погружать людей в похотливый сон вдохновила меня. Флёр однажды изменила свою родословную Вилы до уровня Суккуба. Однако этот процесс не был завершен, так как Суккуб, которого она использовала для моделирования, был низкоуровневым, вызванным с помощью книги «Ключ Соломона». Ты так быстро закончила анализ, честно говоря, это было не так сложно, как я ожидала. После того, как Виз телепортировала меня поближе к деревне багрового клана и украла их кровь, процесс прошел довольно гладко. Это может быть из-за теории вмешательства закона, сказала Гермиона. Эдвард и группа иллюминатов заметили странное явление, когда изучали ДНК кровь на родине. Хотя ген волшебника был открыт давно среди волшебников старой эпохи, невозможно было изменить гены маглов, чтобы наделить их магическими способностями. Вливание кровной линии было возможно, но это был значительный риск с низким процентом выживаемости, даже по сей день. Сначала все считали, что это потому, что генная инженерия империи не соответствовала уровню. Но по мере развития технологий это было все еще сложно. На самом деле, даже исследования в этой области казались чрезвычайно медленными по сравнению с другими. Тогда Эдвард придумал теорию вмешательства закона. Согласно ему, магия, скорее всего, из-за ее высокого потолка, является даром самой Вселенной, поэтому лишь немногие счастливчики могут обладать талантом к ней, не считая тех, кто унаследовал его от родителей. Исследования в области генной инженерии волшебников или наделения людей магическим талантом противоречат сути Вселенной. Таким образом, сама Вселенная препятствует или тормозит любые исследования в этой области. И единственный способ решить эту проблему – провести эти исследования в другой Вселенной и вернуть их обратно. Недостаток этой теории заключается в том, что если Вселенная не позволяет каждому человеку иметь магический талант, то после возвращения исследования могут оказаться бесполезными. Однако недавно Эдвард обнаружил, что после каждого путешествия он возвращает записи законов или операций других вселенных. Акроны, вселенская воля, берет эти записи и дополняет вселенную ГП. Это одна из причин, по которой во вселенной ГП функционировала такая универсальная энергетическая система, как алхимия врат. «Итак, можем ли мы воссоздать ее в империи?» – спросила Гермиона. «Проблем быть не должно, но мы не будем знать наверняка, пока не вернемся. Как насчет тебя? Как твои исследования?» «Не очень хорошо. Я проанализировала связь карты приключений с уникальной родословной душой классов профессий. Это похоже на концепцию наследуемых воспоминаний, которую мы обнаружили в высокоуровневых родословных, таких как драконы. Итак, навыки похожи на унаследованные воспоминания. Они как инстинкт, выгравированный прямо в генах. Это объясняет, почему они могут использовать их легко и без особых усилий. Верно. К сожалению, это все, что я обнаружила на данный момент. Я до сих пор не знаю, как создается карта и как работает система повышения уровня. Разве ты не анализировала машины для создания карт, которые мы украли? Да, Моргана сейчас проводит на нем диагностику, но пока ничего нет. Похоже, нам не хватает правильного направления. А что насчет Лили? Спросила Флёр. Она изучает божественную искру, но ей тоже не везет. Тогда, что насчет зелья повышения мастерства? Разве ты ничего не узнала из него? Нет. Снейп может приготовить зелье, следуя шагам и используя навык зельеварения, но до сих пор не выяснил, как оно работает. Что ж, не стоит торопить события. У нас еще много времени. Это правда. Это все, если да, то мне нужно идти ловить древнего дракона. Нам нужно провести совещание по нашему общему плану для этого мира. Флёр кивнула и направилась в гостиную, где ее ждали с ней пылили. Все взяли чай и сели поболтать. «Как вы думаете, что мы должны делать?» – спросила Гермиона. «Как вы думаете, стоит ли нам основать здесь Империю Аркан? Завоевать этот мир с помощью Легиона Големов должно быть легко, но стоит ли оно того?» – прокомментировала Лили. «Одно мы знаем точно. Нам нужно привлечь этих богов на свою сторону или захватить их, если потребуется. Тот факт, что они могут превращать веру в ману, делает их чрезвычайно ценными», — сказал Снейп. «Есть большая вероятность, что мы выполним проект, позволяющий телу иметь как ману, так и божественную энергию. В таком случае, в какой-то момент нам нужно будет войти на небеса. Если мы создадим империю арканов, эти боги что-то заподозрят», прокомментировала Флёр, «не говоря уже о том, что мы до сих пор не нашли другие измерения, в которые они отправляют реинкарнаторов. Я думаю, что сейчас лучший план – это победить этого так называемого короля демонов и отправить Акву обратно домой. Затем мы сможем использовать ее, чтобы проникнуть на небеса и тайно узнать о них», – сказала Лили. «Это хорошая идея», – сказала Гермиона, ошарашенно глядя вдаль, а остальные быстро замолчали и не произнесли ни слова. Через несколько минут она сказала, «Как вы думаете, система уровней и очков навыков работает на основе кармы? Что ты имеешь в виду?» – спросила Флёр. «В этом измерении монстры, нежити, демоны считаются плохими или вредными, а люди, искатели приключений и боги, хорошими парнями. Каждый раз, когда кто-то убивает монстра, он получает положительную карму. Затем, собрав определенное количество кармы, ее можно использовать для улучшения своих показателей, повышения уровня, или превратить в таинственную энергию или силу, которая позволяет мгновенно получать знания, изменять свою родословную и т.д. «Ты имеешь в виду карму», — сказала Лили. «Это может иметь смысл. Божественная искра также может использовать одну из форм усиления кармы. Это может объяснить, почему она может усиливать заклинания богов. Если бы у арканистов была божественная искра, нет, арканическая искра, мы могли бы использовать нашу личную карму, как хорошую, так и плохую, как форму энергии для усиления наших заклинаний. Мы могли бы использовать священные заклинания». Флёр похлопала большими пальцами за это название. Если бы Эдвард был здесь, он был бы доволен ее умением давать имена. «Моргана, покажи мне все наши исследования по карме», — сказала Гермиона, пролистывая множество документов. «Многие буддийские арканисты в Индии и Тибете изучали карму. Кроме того, Эдвард привез из предыдущего путешествия божественное сокровище кармы, поэтому он тоже провел предварительные исследования. Хоть и немного, но это уже начало». Лили и с ней побратились к одному и тому же файлу, чтобы помочь в своих относительных исследованиях. «Давайте работать вместе», — сказала Гермиона, и остальные согласились. «Пока я не забыл, для вас, ребята», — сказал Снейп, передавая им несколько флаконов с серой жидкостью. «Процесс очищения завершен. С ними мы сможем достичь 7-го уровня примерно через 5 лет. Так быстро, я должен сказать, Аква действительно самая талантливая в отношении очищения. Ее статус богини воды и архижрицы – идеальное сочетание. Действительно, вода часто используется для исцеления и очищения во многих обычаях, мифах, легендах или магических системах. Таким образом, это отличное сочетание для класса жриц. Ты можешь приготовить зелье без нее?» – спросила Лили. «Да, но не такое эффективное, как это. Каково соотношение?» «Думай об этом так. Стандартная версия из очищения Флёр может заставить нас достичь 7-го уровня за 50 лет. Что касается обычных жрецов в этом мире, то это время займет как минимум в 3 раза больше. Довольно большая разница. По большому счету, 150 лет – это не так много, но разница довольно заметна», – прокомментировала Гермиона. «Когда она прибудет в Империю, она станет очень востребованной из-за своих очистительных способностей. Я думаю, что вместо этого ее будет эксплуатировать Национальная ассоциация зельеваров», — прокомментировала Флёр. «С интеллектом этой девушки я сомневаюсь в этом. Однако Кадзума будет с ней, так что этого не случится. Наоборот, она будет процветать», — не согласилась Гермиона. «Ладно, забудьте пока об этом. Давайте начнем наше исследование. Ты хочешь нам помочь?» Флёр покачала головой. «Похоже, этот мир талисман удачи в отношении моих исследований родословной, так что я отправляюсь собирать больше образцов для исследований. В таком случае, не забудь навестить Вис и убедить ее». Прежде чем группа успела разойтись, они услышали, как кто-то стучит в дверь, и Флёр пошла открывать. Глава 342. Отторжение. Кадзума лежал на удобном диване, одетый в свободный халат. Он держал в руке чашку с чаем, потягивая его с большим удовольствием. «Достойный самого дорогого чая в Акселе», — пробормотал он, радуясь, что не позволил Акве приготовить чай, иначе она бы очистила его до чистой воды. «Кадзума, я тут подумала, раз мы теперь богаты, почему бы нам не построить еще один город?» — сказала Аква, которая тоже пила чай рядом с Кадзумой. «Зачем строить город, если мы можем его купить? Ты такой гений. Церковь Акселя может распространиться на нашей новой территории». Пока эти двое наслаждались своей роскошью, в комнату вошли Мегумин и Даркнесс. «Кадзума, когда мы отправимся на поиски?» – спросила Мегумин. «Да, я бы тоже хотел это знать», – добавил Даркнесс. «Квест? Какой квест? Теперь, когда мы до неприличия богаты, какой смысл делать всю тяжелую работу? К тому же, в гильдии приключений нет никаких квестов. А как же наши приключения? Я должен использовать свою взрывную магию». «Я согласен с Мегуми. Мы не можем тратить нашу жизнь на роскошь», — сказал Даркнесс. «Да», — сказала богатая девушка, которой никогда в жизни не приходилось беспокоиться о еде и крови. «Кадзума, ты, Кадзума, хоть мы и богаты, я все равно хочу победить короля демонов и вернуться домой», — сказал Аква. «Не волнуйся, с нашими деньгами мы сможем нанять всех путешественников Акселя. Я не верю, что мы не сможем вторгнуться в замок короля демонов с таким количеством людей. Казума нахмурился и махнул рукой Даркнессу, чтобы тот открыл дверь. «Как он смеет обращаться со мной, как со слугой», — сказал Даркнесс, идя к двери с прозрачным румянцем. «Луна, Казума, Казума, нам нужна твоя помощь», — крикнула Луна, вбегая внутрь. «Что происходит?» — спокойно спросил Кадзума, все еще лежа на своем диване. «Мы только что получили известие, что разрушитель направляется к нашему городу». «Разрушитель!» — одновременно закричали Мегумин и Даркнесс. «Что такое разрушитель?» — спросил Кадзума. «Это движущаяся крепость, которая бродит по миру уже сотни лет. Благодаря своей силе, она с легкостью уничтожит Акселя». Кадзума вдруг встал с дивана. «Почему вы просите нас о помощи с такой опасной вещью?» «Ну, ваша партия победила Бильдию, одного из генералов короля демонов. Поэтому гильдия решила, что вы идеальная команда, чтобы справиться с ситуацией. Вы с ума сошли, нам повезло победить Бильдию, найдя его слабое место. Как же мы смогли победить такого сильного монстра, как разрушитель? Погоди-ка, я помню, что в прошлый раз, когда появился Бильдия, было публичное объявление о сборе всех приключений команды. Почему в этот раз его не было?» «Ну», — сказала Луна, глядя на землю. «Потому что команда Аркан закончила большинство квестов, приключенцы уже некоторое время не работают, и мастер гильдии боится, что они разбегутся, услышав новости о разрушителе. Итак, вы хотите, чтобы мы тайно разобрались с разрушителем, прежде чем разбираться с проблемой квеста?» «В принципе, невозможно. Эта миссия нам не по силам», — решительно сказал Кадзума. «Подожди-ка, справиться с ситуацией не невозможно. Казума, ты так быстро придумал план», — сказал Даркнесс. «Мне не терпится остановить разрушителя всем своим телом и душой». Казума решил проигнорировать мазохиста. «План прост. Попроси команду Аркан. Их, да, они одна, если не самая могущественная партия в Акселе. С ними не должно возникнуть проблем с разрушителем. Замок Аркана. Луна, мисс Флёр, простите за беспокойство. Вам что-то нужно? Дело обстоит так. Гильдия хотела бы дать вам особый квест. Специальный квест? Это насчет разрушителя? Откуда ты знаешь?» Флёр улыбнулась, но ничего не объяснила. Затем она сказала: «Мы сейчас заняты, за исключением Филиуса». Затем она взяла волшебное устройство, похожее на мобильный телефон, и связалась с кем-то. «Филиус, нам нужно, чтобы ты вернулся и разобрался с разрушителем». «Что? Я нахожусь в середине эпического приключения об испытаниях и невзгодах, о дружбе и преодолении трудностей. Ты сможешь вернуться к своим поискам после того, как остановишь разрушителя. И не забудь принести его в целости и сохранности. Возможно, его стоит изучить». «Хорошо, дай мне координаты». Флёр посмотрела на Луну, которая быстро сообщила ей последнее место, где был замечен разрушитель. «Простите, с ним все будет в порядке? Не волнуйтесь, его более чем достаточно. Примерно в 2 километрах от Акселя, в нескольких метрах от этого буйного зверя, похожего на огромного паука-робота, появился белый свет. Это был разрушитель». «Почему они мешают мне развлекаться?» — пробормотал Филиус. «Дома я либо забочусь о школе магии Боунс, либо занимаюсь исследованиями. Откуда у меня время на такое грандиозное приключение?» Он достал свой лук и стрелы. Огненная стрела. Стрела с огромной скоростью устремилась к разрушителю и по пути превратилась в пламя, даже оставив след в небе. К сожалению, вокруг разрушителя появился барьер, блокирующий атаку. Высокоуровневый барьер. Филиус достал еще стрелы и продолжил атаковать без остановки. При ближайшем рассмотрении казалось, что он просто повторяет одну и ту же атаку. Однако на самом деле он проверял слабое место барьера, и, обнаружив его, он изменил тактику. Молниеносная стрела. Его стрела превратилась в свет, нацелившись на определенное место барьера. Как и ожидалось, стрела остановилась лишь на несколько секунд, а затем прошла сквозь него, как нож сквозь масло. Войдя внутрь разрушителя, он услышал, как искусственная система крепости сообщила, что активирована последовательность самоуничтожения. Однако Филиус проигнорировал голос и направился прямо к системе управления. «Отлично, это на японском». Он набрал кучу всякой всячины, чтобы быстро получить доступ к управлению искусственной системой и деактивировать протокол самоуничтожения. Затем Филиус направился к энергетическому ядру крепости. «Это то, что они назвали коронатитом?» — спросил Филиус, держа в руке красную сферу. Он почувствовал ману внутри и попытался управлять ею. «Потрясающе! Энергия внутри на уровне малого эфирного ядра, и, похоже, для ее создания не нужны эмоции. Похоже, она сделана из какой-то уникальной магической руды. Глаза Филиуса загорелись. Если эта штука дешевле в изготовлении, чем малое ядро, она может сэкономить империи триллионы арканных монет. Затем Филиус использовал свой магический артефакт, чтобы телепортировать разрушитель в хранилище на базе. Он не хотел изучать навык телепортации, так как это не входило в его профессию, поэтому ему пришлось полагаться на магические предметы. Филиус приготовился уходить, но вдруг получил сообщение от группы, в котором было две важные части. Во-первых, он должен был победить короля демонов. Филиуса это вполне устраивало, так как он представлял себе, что финалом его приключения станет победа над последним злодеем, королем демонов. Его беспокоила вторая часть. Ему нужно было поскорее закончить свое приключение и вернуться к работе. Группа считала, что на основе заклинания взрыва можно создать оружие 8-го уровня. По их словам, Эдвард мог даже поднять его до 9-го уровня или выше. Однако ему нужно было провести основные исследования и разработки проекта до прибытия Эдварда. Поэтому, вздохнув про себя, он ушел. Флёр подошла к магазину. «Вис, как дела?» «Мисс Флёр, вы здесь?» Присев и выпив поданный ею чай, Флёр спросила. «Итак, ты подумала о нашем предложении?» «Думала и не хочу». «А почему?» «Хотя эта империя Аркана звучит замечательно, я не хочу быть императрицей для кого-то, кого я не знаю и не люблю. Женщина, неискушенная властью и богатством. Ты нравишься мне еще больше», — сказала Флёр. «Как насчет этого? Когда Эдвард прибудет, ты узнаешь его, прежде чем примешь решение». Вис задумалась на некоторое время. «Наверное, я могу попробовать. Но откуда ты знаешь, что я ему понравлюсь? Как его жена на протяжении более 60 лет, я знаю его довольно хорошо, особенно его вкус в отношении женщин». «Понятно. Могу я вас кое о чем спросить? Вы хотите знать, почему я ищу жену для своего мужа?» «Да, я знаю, что среди знати мужчинам разрешается иметь много любовниц, если они не придают им соответствующего статуса. Но ты, похоже, хочешь относиться ко мне на равных. Ну, законы империи отличаются тем, что здесь нет такого разделения между главной женой и любовницами. Тогда, как ты чувствуешь себя эмоционально, когда тебе приходится делить своего мужа?» Флёр сделала паузу на мгновение, прежде чем сказать с улыбкой. «Сначала я сопротивлялась этой идее, но со временем я не нашла в этом ничего плохого. Пока я в его сердце, я довольна. А ты не ревнуешь? Иногда. Но я должна признать, что Эдвард отлично справляется с тем, чтобы не выказывать предпочтений, хотя мы точно знаем, что они у него есть. Жаль, что он отказался их говорить». Флёр улыбнулась, вспомнив, как они пытались заставить его раскрыть свою любимую. Однако Эдвард отказался говорить что-либо. Он даже признался им, что наложил на свою душу заклятие, которое сотрет информацию из его сознания, если он попытается раскрыть ее им. «Похоже, у вас прекрасные, но сложные отношения». «Не совсем. Наши отношения проще, чем вы думаете. Большую часть времени мы проводили за исследованиями, поэтому не видится по несколько месяцев, это нормально, а в будущем это время может быть больше. Как это работает? Мы постепенно превращаемся в долгоживущие виды, поэтому наше восприятие времени отличается от обычных людей. В настоящее время несколько десятков лет для нас ничто, особенно когда мы сосредоточены на наших исследованиях. Однако Эдвард сказал, что мы начнем работать над совместными проектами, чтобы не быть полностью отчужденными друг от друга из-за нашей долгой жизни». «Понятно». Затем они проболтали несколько часов, прежде чем Флёр покинула магазин. «Куда мне следует отправиться в первую очередь? Поймать древнего дракона или найти путь в ад?» «Пока что группа нашла способ проникнуть в рай, но им все еще нужен способ попасть в ад. Ванир, один из генералов короля демонов, является герцогом ада. Он использовал маску, чтобы взаимодействовать со смертными. Через нее Флёр смогла получить координаты. Она попала туда и не получить всевозможные образцы родословных адских видов». Улыбнувшись, она решила сначала захватить древнего дракона, прежде чем победить Ванира и забрать маску. Глава 343. Откровение. Эдвард сидел на столе и писал кучу всякой всячины, и каждый раз, когда он заканчивал страницу, он клал ее на вершину кучи толщиной не менее 50 см. То, что он писал, состояло из математических формул, рунических начертаний и абзацев написанных слов. Закончив, он громко вздохнул. Он взял кипу бумаг и пролистал ее в последний раз. «Прекрасно, пробормотал он, глядя на свою работу за последние 8 месяцев. Установив секретные магические массивы вокруг Академии, Дворца и Зала Защиты, он не сразу активировал их, так как хотел еще изучить вселенскую волю, чтобы предотвратить любые проблемы. Однако вскоре после изучения, его сила воли достигла отметки 5, что было минимальным требованием для использования концептуальной магии в слабой вселенной, такой как мир Черного Клевера. Но, не сумев заставить вселенскую волю дать ему власть над пространством-временем, он обнаружил нечто уникальное в этом мире. Мерлин однажды объяснил ему, что 11-кратный уровень мультиверсальных существ – это уникальный уровень, который некоторые люди часто непреднамеренно пропускают. Достижение уровня 11 не означает, что кто-то может уничтожить мультивселенную. Нет, только люди уровня 12 могут уничтожить мультивселенную, и на это есть веская причина. Достижение уровня 11 означает, что все различные версии человека во всей мультивселенной становятся единым целым. Они могут получить доступ к силе, воспоминаниям, опыту и т.д. друг друга. И пока одна из версий этого человека жива в мультивселенной, сущность уровня 11 не может умереть. Другими словами, чтобы убить сущность уровня 11, нужно одновременно стереть все ее двойники или варианты. В противном случае, пока один выживает, через некоторое время, по мере принятия им новых решений или с помощью других средств, единственный выживший создаст бесконечное число себе подобных во всей мультивселенной. Вот где все становится сложнее. Невозможно, чтобы человек существовал в каждой временной линии во всей мультивселенной, даже если их бесконечное множество. Например, существует множество временных линий, в которых Эдвард не существует во вселенной Гарри Поттера. Таким образом, до тех пор, пока сила уровня 11 не существует в каждой временной линии, даже если каждый из его вариантов во всей мультивселенной обладает силой, способной уничтожить вселенную, уровень 10, они не смогут уничтожить мультивселенную. Эдвард понял, что это связано с концепцией меньшей бесконечности и большей бесконечности. Силы уровня 11 имеют бесконечное количество вариантов, но их бесконечность меньше бесконечности всей вселенной, которая содержит бесконечное количество временных линий, в которых существуют силы уровня 11, и бесконечность, в которой они не существуют. Вселенная равно большая бесконечность, уровень 11 равно меньшая бесконечность. Поэтому он предположил, что единственная действительно совершенная сущность уровня 11, существующая во всех бесконечных временных линиях параллельных измерениях, это вселенская воля. Обычно вселенская воля отвечает за одну временную линию без вмешательства других. Например, когда Эдвард пытался заставить вселенскую волю предоставить ему власть над пространством и временем, он должен был столкнуться с вселенской волей в текущей временной линии. Именно так функционирует большинство из них. Однако мир Черного Клевера уникален, поскольку эта вселенская воля, казалось, была способна заимствовать силу, чтобы противостоять ему. Таким образом, попытка противостоять вселенской воле, чтобы овладеть концептуальной магией, была похожа на борьбу с бесконечной версией вселенской воли. Ну, может быть, не с бесконечным их числом, но с несколькими тысячами, если не сотни тысяч. Эдвард предполагал, что эта аномалия была связана с Богом, мудрецом-волшебником, и тем, как он, похоже, разделил вселенскую волю на 3 части. Тем не менее, сейчас его это не волновало, поскольку у него были более важные дела. После обнаружения этой аномалии у него появился блестящий план, как стать идеальным арканистом 11 уровня. Использовать вселенскую волю, чтобы распространить все свои варианты себя по всей вселенной. Таким образом, он будет существовать в каждой временной линии мультивселенной. На уровне 11, контролируя все свои варианты в бесконечной мультивселенной, он должен быть в состоянии уничтожить ее, если захочет. Эдвард с улыбкой посмотрел на документ, лежащий на столе. Он еще не достиг успеха, поскольку его исследование вселенской воли и мультивселенной все еще находится в зачаточном состоянии. Однако у него была базовая теория, на которую он мог опираться в будущем. Он уничтожил документ после того, как Моргана отсканировала его. Почувствовав желание что-нибудь съесть, он направился к кафетерию. Была глубокая ночь, поэтому кафе было закрыто. Однако у Эдварда были особые привилегии, поэтому он зашел внутрь, чтобы приготовить что-нибудь поесть. Он нашел ингредиенты и приготовил лапшу удон. Съев еду, он посмотрел на темный угол кафетерия. К кто бы ты ни был, если ты враг, пожалуйста, не выбрасывай свою жизнь на ветер. Если ты друг, пожалуйста, скажи о своих намерениях. Ты действительно такой же высокомерный, как и говорят о тебе слухи. Когда ты способен, это называется уверенностью, ответил Эдвард, глядя на незваного гостя. Божественная дева, ты знаешь меня, есть ли в династии кто-то, кто не знает тебя? Божественная дева известна во всей династии, она способна предсказывать духовные катастрофы, как только они появляются, спасая жизни миллионов людей. Думаю, это правда. Итак, чем я обязан этому визиту? Божественная дева внезапно опустилась на колени на пол. Мне нужна твоя помощь. Не сомневаюсь, но с чего бы мне тебе помогать? Я готова предложить свою преданность. Судя по тому, что недавно произошло с Сёгуном, я сомневаюсь, что твоя преданность много значит, ответил Эдвард. Божественная дева сделала небольшую паузу, после чего взяла короткий кинжал и порезала себе запястье. Пока кровь капала на пол, она нараспев произнесла «Ани усити патием фатала агримицриви бамчеви». Затем ее кровь застыла, превратившись в кристалл, прекрасный, как рубин. «Клятва верности на крови», — пробормотал Эдвард, понимая, что с помощью этого кристалла он может управлять ее жизнью. «Итак, в чем тебе нужна моя помощь?» «Мне нужна помощь в поисках моего младшего брата», — сказала божественная дева, доставая из рукава рисунок. Он был поглощен духовной катастрофой и теперь потерян в духовном мире. На протяжении многих лет я божилась, что он все еще жив, но я не могла его найти. Эдвард прищурил глаза, когда увидел этот рисунок. Это был Ями Сукихира, капитан отряда «Черные быки», один из его друзей. «Ты уверена, что это твой брат?» «Конечно. Ты случайно не знаешь?» «Вставай», — сказал он, помогая ей подняться с земли. Божественная дева почувствовала внезапную перемену в обращении, но не стала спрашивать, увидев, что Эдвард глубоко задумался. Ями рассказал ему, что он прибыл на западный континент на корабле. Хотя он скрывал свое наследие принца павшей страны Хина, Эдвард никогда не думал, что в этой истории что-то не так, за исключением того, как ему повезло выжить в трудном путешествии на запад через ужасную великую магическую зону. Несмотря на эту аномалию, Эдвард считал, что это потому, что Ями был человеком судьбы, поэтому он и выжил в путешествии, даже несмотря на свою слабую детскую силу. В конце концов, он один из главных героев сюжета, и его судьба очень важна. Эдвард начал размышлять о последствиях этого открытия. Он никогда не читал мысли Ями, поскольку у него никогда не было для этого причин, и он вообще не читает мысли близких ему людей. Поэтому он был немного озадачен тем, что происходит. «Дай мне каплю своей крови», — сказал он, и божественная дева быстро согласилась. Взяв ее, Эдвард несколько секунд что-то напевал, и, как и ожидалось, она действительно оказалась кровной родственницей Ями. «Ты нашел его?» — Эдвард не ответил, так как подключился к своему клону на западном континенте, чтобы связаться с Ями. Затем они обнаружили, что воспоминания последнего о том, что он прибыл сюда на рыбацкой лодке, были подделаны. Вместо этого он попал в космический шторм, который телепортировал его сюда. Поскольку космический шторм был похож на прорывы в царстве духа, божественная дева решила, что он находится в царстве духа. Более того, судя по анализу клона, тот, кто сделал подделку, проделал отличную работу, почти необнаруживаемую даже им. «Боже», — подумал Эдвард, — «магия тьмы Ями необходима для открытия врат в подземный мир. Именно поэтому он был похищен темной триадой в основной части черного клевера, поэтому он очень важен для плана Бога по уничтожению дьяволов. Судя по тому, как Бог может манипулировать всеми, вполне вероятно, что он может использовать какую-то форму магии судьбы». Эдвард решил быть начеку и подготовиться заранее. Затем он посмотрел на божественную деву. «Твой брат не в мире духов, он на западном континенте. Ты уверен?» «Да. Хотя я не силен в прорицаниях, я использовал заклинание отслеживания родословной, чтобы определить местоположение твоего брата». «Спасибо, спасибо», — сказала она со слезами и вздохом облегчения. Она ежедневно беспокоилась, что с ее братом может что-то случиться в мире духов. Теперь она была уверена, что он жив и здоров на западном континенте. Пережив свои эмоции, божественная дева без колебаний передала кристалл крови Эдварду. Однако тот отказался. Он не хотел порабощать сестру своего друга. Божественная дева была удивлена таким ответом, но все же сказала: «Не имеет значения, если ты не примешь. Моя преданность все равно останется». Эдвард кивнул, понимая, что она может помочь ему или, точнее, Азуки Акимицу в его планах. «Я помогу тебе добраться до западного континента, но не сейчас. До этого у нас есть работа». Глава 344. Третья часть. Глава 344. Третья часть. Эдвард положил талисман на тело, лежащее на земле, и после вливания энергии духа он засветился, прежде чем войти в тело. Затем оно открыло глаза. «Главное тело», — сказало тело, и Эдвард кивнул. Затем он проверил тело в последний раз. «Отныне ты, Азуки Акимицу, ты знаешь, что делать. Не волнуйся, все будет сделано». Эдвард наблюдал, как новый клон уходит, а затем посмотрел в одном направлении. «Давайте начнем». Сегодня в столице был обычный день. Люди ходили на работу, дети в школу, а богатые наслаждались своим роскошным образом жизни. Но вот горожане почувствовали, что над ними нависла тень, и посмотрели на небо. Черная и мрачная туча окутала всю столицу. Затем произошло нечто из страшных историй. Огромная рука спустилась из облака в сторону дворца. Для защиты возник мощный щит, но он был бесполезен. Рука сломала щит и разрушила дворец. После этого рука направилась к залу защиты Анмё. Как и его предшественник, рука разрушила зал. Однако все здания не рухнуло, так как щит продолжал функционировать. Не теряя времени, рука направилась к академии. Но на этот раз она потерпела полное фиаско, исчезнув в облаке. Сёгун Нарата, тяжело дыша, столкнул с себя обломки. Он вытер кровь с лица и осмотрел свое тело. Он почувствовал, что многие ребра сломаны, а ноги раздроблены. Он попытался достать из карманов талисманы, но обнаружил, что они рассыпались или разрушились во время удара. Не имея выбора, он взял свою кровь и начертил несколько рун на своем теле. «Приказ», — сказал он, после чего руны на крови засветились, а в его тело вошел зеленый свет, исцеляя его раны. Через несколько минут он уже мог двигаться. «Есть кто-нибудь живой?» — кричал он несколько секунд, прежде чем получил ответ. Затем он быстро собрал всех выживших, включая божественную деву. «Сёгун, что происходит?» — спросил один из магов. «Я не знаю, но, кажется, это катастрофа духа 7-го уровня». Услышав это, лица выживших изменились. За всю историю Восточного континента была только одна катастрофа духа 7-го уровня, и было это так давно, что многие считали это мифом. Согласно записям, некий дух обнаружил некое сокровище, которое позволяло ему контролировать весь мир духов. Затем он обрушил на мир бедствие, которое почти уничтожило все живое на Восточном континенте. Записи не были подробными, но в них все же подчеркивалось, каких трудов стоило справиться с этой катастрофой. «Тогда, что же нам делать?» – спросил маг, глядя на темные тучи в небе. Она знала, что это начало. «Нам нужно отправиться во дворец и перегруппироваться с сильными магами там», – ответил Арата. «Во дворце жили клан Ямато и другие королевские кланы. Таким образом, это место с самым большим количеством магов и самым могущественным из них.